Ветер гонит листву, заметая следы навсегда уходящего лета. Грязно-серым плащом укрывая небес синеву, и никак не понять беспокойному сердцу поэта, что лето лишь сон, и что осень уже наяву. Ветер гонит листву, сам не зная куда, становясь холоднее и жестче, сам не зная зачем, заводя облаков в кутерьму. Он всегда молчалив, но, наверное, так ему проще сохранять эту тайну, что известно ему одному. Никак не пойму, если лето лишь сон, отчего с ним всегда интереснее. Лето тонет в дождях, из последних держась на плаву. Лето сходит на нет, забирая с собой мои песни. Я смотрю ему вслед. Ветер гонит листву,